Глава 22. Вот карта наблюдаемого маршрута и точка, в которой визуальный контакт был потерян, инструктировал меня Филинов, стоя на стене. Вот сюда они должны добраться, а выйти по дороге, которая должна быть здесь. Я тщательно запоминал, а вернее записывал видео и аудио с помощью Сары, сразу преобразуя в трехмерную карту. Но намного больше меня интересовала пленка в паре метров от крепости, почти полностью прозрачная в том месте, где мы стояли, и мутнеющая метров через 300 в каждую сторону. Несокрушимую поставили почти вплотную, так что дуло пушек едва ли не касались пелены. Но внизу копошились люди, то и дело переходя сквозь пленку и таща. Пришлось приблизить, чтобы попытаться разобраться в хламе, что они перли на тачках. «Куски бетона и асфальта?» — не сумел я сдержать удивление. «Да. Для выживания города мы обязаны забрать все, что не приколочено, а последнее выкорчевать с гвоздями и тоже унести. В ближайшие пару дней здесь останутся только дороги к крепости. Добытчики и старатели будут вгрызаться в землю, ломать оставшиеся стены и вывозить вообще все. Жаль, с растительностью нам не повезло. Она слишком далеко от границы. Посмотрев в направлении, указанном Филиновым, я увидел едва заметное серое шевеление на грани видимости. Приблизил десятикратно и только тогда разглядел лесок. Как бы мы ни издевались над планетой, какие бы войны, катаклизмы и прочее не проводили, пережила природа динозавров, метеориты и ледниковый период, и нас переживет. Ничего с ней не случится. Это даже немного обнадеживает. С планетой все будет в порядке. А вот человечеству конец. Жестко закончил мою мысль Филинов, обведя ладонью развалины бывшего мегаполиса. По предварительной оценке, здесь жило от 10 до 15 миллионов. У вас есть разведка с воздуха? Мы не стали посылать дирижабли после того, как у противника нашлось ПВО. Но сейчас пара шаров висит в 3000 метрах над нами и регулярно отправляет вниз фото, — ответил магистр, постучав пальцем по карте. Увы, для обнаружения наших людей этого недостаточно. А вперед вы их запускать боитесь, потому что могут сбить. Ну, а одного человека, вернее, двух, не жалко. Если хотите так считать, ваше право. Но в первую очередь дело в том, что вы легко сможете укрыться в развалинах, что начинаются в нескольких километрах отсюда. А 20-метровый кабачок в небесах никуда не исчезнет. Да уж, усмехнулся я, найдя в небесах несколько едва заметных силуэтов. Но это без увеличения. Единственное, что их спасало от немедленного сбития, расстояние, которое зачистили пушки шагающей крепости. Перед нами раскинулась широкая, вытоптанная сотнями ног равнина с небольшими холмиками, ямами взрывов и каналами, которые сейчас рыли сотни добытчиков. Где с помощью экскаваторов, а где прямо лопатами, у кого на что хватало денег и связей. Вероятно, тут тоже были равнины, может, даже какие-то здания. Но после марша смерти от них не осталось ничего, кроме груд мусора. Независимо от результатов поиска пропавших без вести, ваша главная задача — проникновение вот в эти корпуса АЭС. Со стены их не видно, но они располагаются почти в центре городской агломерации, в районах, которые либо не пострадали в результате бедствия, погубившего человечество, либо были отстроены заново, в чем я лично сомневаюсь, но исключать такого варианта нельзя. Технозомби строили здание. Если у вас будет возможность это выяснить, без отрыва от главной задачи, я буду рад получить подобные сведения для императорской библиотеки, — сухо улыбнулся Филинов. На этом все. Погодите, а как мне добыть топливо? Как его достать? Как оно выглядит? Где искать, в конце концов? Думаю, что все АЭС совершенно одинаковые. Нет, но общие правила будут соблюдены. К тому же, если эти строения имеют общую архитектуру с теми, что строило человечество 300 циклов назад, то внутри будет достаточно указателей и предупреждающих надписей. А если нет, то никакие чертежи и схемы вам не помогут, потому что они будут в корне отличаться от наших представлений, — развел руками Филинов. И последнее. В этой сумке два костюма радиационной защиты. Они одноразовые, не предназначены для ведения боевых действий или чего-то там подобного. Так что будьте с ними крайне аккуратны. Ну и, наконец, контейнер для перевозки. «Много в такой чемодан не влезет», — заметил я, когда магистр поставил передо мной почти правильный куб, а потом раскрыл, показав множество ячеек. «Мне вручную туда топливо засыпать?» «Если вы не сумеете достать гранулы и придется доставать топливный элемент целиком в трубках, то вы его можете так и довести». «Конструкция мотоцикла позволяет такую доставку», — указав на крепление, заверил меня Филинов. «Но чем больше я смотрел на все это, тем менее реальным мне казался план. Что, если я не смогу найти способ достать топливо?» «Значит, вернетесь, когда сочтете нужным. Просто помните, что ваша миссия крайне важна для человечества. Ядерное топливо — то, что поможет нам сделать качественный скачок как в обороне, так и в жизни граждан». «Хорошо. Отправляемся!» — только и оставалось ответить мне мысленно, расставляя приоритеты. На первом месте поиск и спасение Кирилла и его отряда. На втором — сбор как можно большего количества нанитов для дальнейшего роста. Вряд ли мне еще когда-то удастся ими обзавестись, раз за несколько сотен лет это первая встреча с технозомби. И уж после — ядерное топливо. «Записала», — довольно отметила Сара. «Усвоение нанитов прошло успешно. Все управляющие модули выведены на рабочий режим. Готовность использования РЭБ 100%. Включу по первой команде». «Погодите», — попросила Ольга, когда я уже заводил мотоцикл на подъемник. «Думаю, нам нужно поговорить». «Не думаете, что отказываться как-то поздно?» — насмешливо спросил Филинов, но махнул рукой и отошел в сторону. «В чем дело?» — спросил я, убедившись, что магистр нас не подслушивает. «Я благодарна тебе за спасение, за то, что ты вытащил меня из башни. Но зачем я тебе там? Не пойми неправильно, я хочу отправиться с тобой, но у меня такое чувство, что я стану лишь обузой. У тебя отнялись руки и ноги? Ты разом разучилась владеть клинком и винтовкой?» Указав на пояс девушки, где висела короткая болтовка, спросил я. «Нет?» «Значит, даже если тебя лишат силы, ничего не изменится. Плевать, княгиня ты или нет, в первую очередь ты человек. Заканчивай жалеть себя, садись и поехали». Ничего не говоря, девушка вспыхнула и уселась на заднее сиденье. Слишком короткое, чтобы на нем нормально разместился второй человек. Скорее уж, оно было предназначено для рейдового рюкзака или ранца с быка. Так что девушке пришлось крепко меня обнять, прижимаясь. Увы, всю прелесть этого я оценить не мог. На ней была кираса, на мне полный бронник. Хорошо, хоть сумки по бокам свисали и винтовку зажал над рулем в специальных креплениях. Помахав нам на прощание, Филинов отдал команду, и люлька, чуть покачиваясь, спустилась на относительно ровную дорогу, идущую от крепости к траншеям старателей. И только когда мы выехали на дорогу, а я поддал газа, понял, что еду в компании с симпатичной девушкой на самом странном мотоцикле из тех, которые когда-либо видел. Байк с паровым двигателем, да еще и безотходным. Хорошо, хоть опыт с нормальными был, а это как с плаванием или велосипедом. Один раз научился, никогда не забудешь. Рекордов скорости или дальности тоже не побьешь, это очевидно. Но ведь от нас это и не требуется. «Держись крепче, может трясти», — заметил я, постепенно ускоряясь. Но удивительное дело, мотоцикл шел достаточно плавно, даже по небольшим кочкам. Хотя, может, дело было в утоптанной тысячами ног площади. «Пора запускать дрон для разведки», — заметила Сара, когда мы отъехали на несколько километров и уже приближались к руинам. «Вокруг сотни сигналов техносов, но слишком слабые, скорее всего, низшие на последнем издыхании. Дрон запустим, но пока сосредоточимся на миссии. Ищи следы. Тут нет ничего сложного. Могу даже маршрут составить. У них единственных была тяжелая гусеничная техника, ушедшая в сторону города», — прокомментировала система. И в тот же миг едва заметные ямки и выбоины превратились в отчетливый красный след, который пер прямо по остаткам заросшей дороги. Достав из сидельной сумки дрон, я бросил его в небо и закрепил провод-поводок на нейрочип. А стоило мотоциклу выкатиться на ровную асфальтированную дорогу, как я не удержался и вдавил газ. 20 км/ч, 30, 40... Я едва успевал лавировать между ямами и обрушившимися на дорогу обломками соседних зданий. Но даже эти 50 км/ч казались полетом по сравнению с тем, что последние 30 дней я либо ползал, как черепаха, либо вообще прятался в бункере. «Не хочу портить тебе настроение, но не пропусти поворот!» — заранее предупредила меня Сара. Но тут нужно было быть слепым, чтобы не увидеть рухнувшую поперек дороги многоэтажку. Время ее не пощадило. Стены провалились внутрь. В редких угадываемых провалах окон можно было заметить лишь однородные кучи обломков. «И никакого тебе цветного пластика или алюминиевых банок», — усмехнулся я, проезжая в паре шагов от обломков. «А как волновались и беспокоились об экологии!» Были в мое время такие люди, которые плясали под дудку одних корпораций, чтобы вредить другим под благовидными предлогами. Ничего не поменялось. Самые жуткие вещи делаются под самыми прекрасными лозунгами, вздохнула Ольга, и из самых светлых побуждений. Развивать эту тему я не стал. Очевидно же, что девушка имела в виду не что-то далекое, а саму себя и приключившееся недавно несчастье. Тем более, что нам пришлось свернуть в проулок, который сохранился куда хуже трассы, и пришлось сосредоточиться на том, чтобы не навернуться на какой-нибудь горке. Улицы и отдельные здания угадывались здесь с трудом. Некоторые обвалились из-за износа и времени. Они рушились постепенно, проваливаясь внутрь себя, и даже сейчас кое-где оставались стены первых этажей, лежащие на грудах обломков, превращающихся в пейзаж. Но были и другие развалины, с явно выраженными ямами, чьи края лишь немного сгладило время. «Интересно, что здесь произошло?» — пробормотал я, иногда отвлекаясь от дороги и глядя по сторонам. «Война!» — тихо ответила Ольга. И тут я с ней был совершенно согласен. Уж слишком знакомые дыры от взрывов в стенах. На основе скачанных данных зараженных я могу частично реконструировать внешний вид улиц и зданий этого района, — предложила Сара. — Только если это не помешает тебе отслеживать врагов. — Нисколько! — ответила система. А через несколько мгновений я уже ехал по улочке, зажатой между виртуальными небоскребами. Кажется, это был какой-то высокотехнологичный мегаполис с огромными торговыми площадями и укрепленными первыми этажами, служащими опорой для всей конструкции. А потом пришла война. Пришла разом всюду, не остановившись на какой-то стране или континенте. И красивые стеклянные дома снесло ветром атомных взрывов, остались только бетонные коробки, в которых ютились выжившие. Но даже после этого город еще жил. Потом случился природный катаклизм, малое оледенение. Снег завалил улицы, защитив нижние этажи от напирающей массы льда. Выживших стало куда меньше, но они все еще ютились в отдельных зданиях. Не знаю, почему я видел лишь изменения в архитектуре. А потом на месте первых этажей появились странные шатры-палатки. И, казалось, все должно было закончиться. Но нет, они начали отстраиваться, — заметил я, увидев на изображении свисящего в сотни метров над нами дрона идеальные кубы домов, и показал на них Ольге, когда мы выехали вслед за исследовательской группой на параллельную улицу. Кто-то из переживших апокалипсис начал возводить новые дома. Разве это дома? Скорее, они выглядят как... Я даже не знаю, как это назвать. Поломанные детские игрушки? Тут княгиня была права. Хоть здания сохранились лучше, чем разрушенные многоэтажки, но поверить в то, что можно спокойно жить в этих коробках с узкими окнами, без каких-либо украшений и даже стиля, голые бетонные кубы. Нам до них было еще несколько километров, но, судя по фото с дрона, я не ожидал ничего хорошего. И опасения оправдались на все 100. «Люди не могли такое строить. Не стали бы», — пробормотала Ольга, когда мы подъехали к первому из таких кубиков. «Даже наши передовые бункеры выглядят удобнее, продуманнее и разнообразнее. А эти все как близнецы». Похоже, тот, кто их возводил, совершенно не заботился ни о внешнем виде, ни об удобстве жителей. «У меня есть теория на этот счет, но без ее проверки она так и останется теорией», — заметила Сара. «Врагов в радиусе действия РЭБ нет». «Сделаем остановку», — решительно сказал я, паркуя байк у одного из подъездов. «Ты со мной?» «Да», — кивнула Ольга, легко спрыгнула с сиденья и поправила ножны так, чтобы мгновенно выхватить оружие. «Разумная предосторожность. Хоть Сара ничего не чувствовала, но враг тоже может затаиться». Пройдя в узкий дверной проем, я убедился, что бетон и камень за сотни лет пострадали довольно сильно. Но для того, чтобы разобраться в происходящем, нам и не нужно было подниматься выше первого этажа, как и спускаться. Выяснилось, что куб здания — это лишь вершина айсберга, и, осторожно наклонившись над пропастью лестничного пролета, я понял, что вниз тут этажей минимум 10, и пусть конструкция казалась надежной и держалась веками, не хотелось послужить причиной обрушения всего здания, тем более, что вряд ли мы сумели бы найти в нем хоть что-то интересное. Все важное обнаружилось прямо перед глазами. Они жили почти как мы. «Вернее, как в наших ячейках спасения во дворе», — тихо проговорила Ольга, заглянув в ближайший дверной проем. «Нет, тут ты совершенно не права», — ответил я, когда рассмотрел посеревший от времени скелет с провалившимся под давлением пластика и металла черепом. Скелет лежал в ванной, а вся квартира состояла из одного помещения, даже не разделенного на комнаты. Хотя, может, раньше тут была гипсовая перегородка или штора. «Уходим», — сказал я, заглянув в две соседние комнатушки. «Тоже скелеты, в тех же позах. Они все умерли во сне». «Ты что-то понял?» — спросила Ольга, когда мы вновь сели на байк. «Да. Может, вот она, одна из причин, почему все так закончилось», — ответил я и, заведя мотоцикл, поехал дальше по следам. Говорить не хотелось, но любопытство хоть как-то отвлекало княгиню от произошедшего дома. Я решил ничего не утаивать, тем более, что это все равно ни на что не повлияет. «Ты не права в том, что они никуда не выходили. Скорее всего, все они и каждый постоянно путешествовали, видели волшебные миры. Я знаю только один способ видеть что-то, никуда не выходя — во сне». А это и был сон. только сон наяву. Возможно, для них он был более реальным, чем те бетонные коробки, в которых им приходилось жить после нескольких катастроф, — сказал я, отвлекая девушку от переживаний. Но за свои грезы они заплатили цену куда более жестокую и страшную. Они пожертвовали будущим, чтобы спрятаться от безнадежного настоящего. «Тебе их жаль?» — спросила Ольга. «Возможно. Не знаю», — коротко ответил я. «Нужно двигаться дальше. Если повезет, мы найдем больше сведений рядом с электростанциями. Раз они работают, значит, их регулярно и хорошо обслуживают. Там должна была сохраниться инфраструктура и нужные нам сведения». «Тут хорошие дороги, доберемся быстро», — сказала, обнимая меня, Ольга. Но я не стал ей говорить, что девушка не права. Через несколько минут она это и сама увидела. Расчищенный новый квартал закончился очередными руинами, в которых пришлось петлять, пока мы не выехали на ровную площадку, посыпанную тонким слоем серого песка. Ее можно было даже принять за транспортное кольцо. Вот только напротив нас замерла невысокая, метров пять отвесная бетонная стена. «Что-то мне это напоминает», — усмехнулся я, осматривая укрепление. «Похоже, вы не единственные, кто построил вокруг города стену». «Это логично. Разве не все древние люди так делали?» — пожала плечами Ольга. «Только я не понимаю, зачем тогда выносить жилые кварталы? Почему не разместить их внутри?» «Есть и один вариант», — неприязненно поморщился я. «Это не жилье, это резервация. Лагерь для людей, которые остались без нейрочипов. Поэтому на их головах шлемы, а в шеях нет схем. Обычные люди, которые предпочли отдать себя во власть техносов и жить в иллюзиях». «Они сдались? Но почему?» «Не знаю и не хочу знать. Лучше давай поищем вход». «Будь аккуратнее, за стеной множество действующих сигналов разного уровня интенсивности. Кажется, значительная часть зараженных все еще жива», —